Диана чувствовала скорее неудовольствие, чем любопытство. Ей уже не раз приходилось присутствовать при такого рода сценах. Наконец аристократ поднял голову и сказал: «Уведите ребенка, пусть он играет в другой комнате». Молчание. Бедное невинное дитя. Но Ги не желал уходить. Он только что проложил железную дорогу между ножками стола. Он кричал, топал ногами. Роберт дал ему кусочек сахара. Называл его и милым, и хорошим. Потом схватил за поясок и понес в салон. Ги отбивался, брыкался, из салона послышался приглушенный звон разбитого фарфора. Но всем было не до этого. Слово было за госпожой Денетанкур. «Твой отец хочет сказать, дорогая Диана, что хотя мы люди другого поколения, и ты достаточно часто даешь нам это почувствовать, есть вещи, которые потомок Нетанкуров не может терпеть и не потерпит. Нет, никогда». Роберт сидел с открытым ртом. «Да», — продолжала Кристиана, «одну за другой мы покрывали твои выходки. Мы шли на это. Да, мы смотрели сквозь пальцы на то, что ты постоянно уходила из дому. Да, мы принимали здесь твоих друзей, да, но твой отец не потерпит, чтобы ты говорила со мной таким тоном». «Объяснитесь», — заржал Роберт. «Интересно было бы узнать, чего потомок Нетанкуров не может стерпеть?» «Сын мой, замолчи. Слово принадлежит твоему отцу». И госпожа Денетанкур жестом указала на отца. «Это касается твоего отца и Дианы. И никто, слышишь ли, никто не должен вмешиваться в их дела». «И долго все это будет продолжаться?» — сказала Диана. «Неужели ты посмеешь прервать отца?» Короче говоря, выяснилось, что господин и госпожа Денетанкур собираются переехать, но что доходы их не позволяют им снять квартирку, которую они присмотрели несколько дней тому назад. За 1500 франков в год их дочь имела возможность от них избавиться. «У меня их нет, но вы можете быть уверены, что я обязательно поговорю об этом с...» «Это», — прервал ее с достоинством господин Денетанкур, — «твое личное дело. Ни я, ни твоя мать не вмешиваемся в твои разговоры». Он взял со стола Фигаро и величественно вышел из комнаты. «А как же я?» — спросил Роберт. «Для тебя найдется комната здесь», — ответила Диана, пожимая плечами. Госпожа Денетанкур уже сидела в маленьком салоне и писала письма друзьям с извещением о перемене адреса. Они были особенно довольны этим переворотом в их жизни, когда господин Жильсен Кинель уехал с Дианой в Италию. «Если бы мы жили вместе, было бы невозможно делать вид, что нам это неизвестно», — говорила Кристиана сыну. Это ей не мешало показывать подругам открытки из Пизы, Венеции, Вероны, Веченцы, где неизменно рядом с подписью Дианы подписывался «Уважающий вас господин Жильсон Кинель». «Аристократы республики», — улыбалась госпожа Денетанкур. «Ну что же». По возвращении из Италии у Дианы на пальце оказался бриллиант, но о господине Жильсон Кинеле больше разговору не было. Где-то недалеко от Ореццы, а может быть и просто-напросто в Париже, Диана познакомилась с господином Жоржем Брюнелем, человеком довольно вульгарным, маленького роста, брюнетом южного типа, но симпатичным, одним из тех людей, которые немедленно вызывают к себе такое доверие, что им прощается даже их излишняя фамильярность. А может быть, все происходит как раз наоборот. Госпожа Денетанкур объясняла уже своим друзьям, что господин Брюнель, человек, который сам всего добился, сначала ему туговато приходилось, но он умеет делать дела, и теперь он колоссально, что называется, колоссально богат. Конечно, для этого ему приходится беспрестанно работать. Остановись он, и завтра же у него не будет ни гроша. Нечто вроде человека, приговоренного пожизненно трудиться. Такие люди встречаются в Америке, только в одной Америке. Господин Брюнель был необычайно весел и простодушен. Вот уж он действительно любил семью, не то что некоторые другие. Нетанкуры опять зачастили к дочери, у которой они было перестали бывать. Обедали, вечером играли в покер. Роберт довольно сильно проигрывал. Господин Брюнель драл его за уши и уводил на балкон покурить, после чего Роберт возвращался и проигрывал пуще прежнего. Господин Брюнель и Кристиана очень скоро стали называть друг друга Жоржем и Кристианой. И Жорж подразнивал ее, говоря, что никак не может решить, кого выбрать, дочь или мать. Что ха-ха, Диана не дурна, но в Кристиане есть нечто такое. Господин Денетанкур для порядка хмурился, и Кристиана кричала тонким голосом, что это же на самом деле она за 24 года супружеской жизни в первый раз видит, чтоб Эдуард ревновал. Диана и Жорж пропали на 3 недели, но по их возвращении госпожа Денетанкур объявила, что свадьба состоялась в Ирландии. Почему в Ирландии? Она довольно туманно объясняла, что по ирландским законам это гораздо быстрее и проще делается, и что во Франции были бы какие-то трудности. Словом, этот вопрос так и остался невыясненным. Но Брюнелли сняли огромную квартиру в районе Порт-Майо над железной дорогой, совсем рядом с домом Раймона Пуанкаре, с которым у Жоржа было свидание по возвращении из Ирландии, по вопросам, касающимся интереса Франции, как утверждала Кристиана в разговоре с полковником Доршем. Полковник Дорш пришел ее навестить в прежней квартире Дианы, которую она передала Нетанкурам. Когда Брюнель за бесценок купил замок Нетанкуров, Кристиана стала произносить длинные речи о демократизме. «Жорж — это не зять, а золото. Он всегда носил при себе гаванские сигары для Эдуарда. Он принадлежал клубу «Вальней» и изредка покупал жанровые картины с голыми женщинами на фоне пейзажа. Вращался он в обществе военных и находил, что правительство ведет себя слишком мягко в марокканском вопросе. Ги шел 6-й год в то лето, когда война была настолько близка, что Жорж поспешно вернулся из Экс-Лебен в Париж, чтобы, как он говорил, отдать себя в распоряжение правительства. Ги отлично ладил с отцом. Его одевали в белый с черным атлас, и он носил берет английского моряка с надписью «Виктория». Корабль Его Величества «Виктория». Его учили играть на скрипке и декламировать стихи. «Он будет вундеркиндом», — говорила Диана. «Весь в отца», — говорил Жорж и подмигивал. Полковник Дорж стал у них своим человеком. У Брюнелей он встречался с Виснером, фабрикантом автомобилей. Виснер влюбился в полковника Дорша. Он положительно в него влюбился. Именно тогда Дорж был произведен в генералы. Госпожа Денетанкур себя не помнила от радости. Она говорила исключительно о генерале. От генерала прохода не было. Виснер устроил пышный завтрак у Файо, на который он пригласил Диану и Жоржа, генерала и одного американского офицера, полковника Морриса. Полковник и генерал проговорили почти весь завтрак. Виснер уделял внимание главным образом Диане. Потом генерал Дорш устроил для госпожи Брюнель, для красавицы госпожи Брюнель, стенд на благотворительном базаре. В генеральном штабе даже ходили слухи, что генерал... Когда это доходило до генерала, он очень сердился. «Что за неуместные шутки? Я друг ее матери, мадам Денетанкур, прекрасный замок Туэрни». Машина госпожи Брюнель получила в этом году первый приз нашествии во время праздника цветов в Каннах. Генерал Дорж и она были вместе сфотографированы на скачках, а фотография помещена в журнале «Фемина» рядом с фотографией Мориса Барреса, разговаривающего с бельгийской княжной. Возник вопрос о посольской службе для Роберта. Брюнелли переехали на улицу Д'Офемон. Они сняли небольшой особняк, завели лакея и стали брать из гаража машину. Туалетный прибор Дианы был вставлен в холле, так как он был весь из золота. Вероятнее всего, Диана у себя в ванной умывалась в чем-нибудь фаянсовом. По дому в необычайном изобилии была разбросана ценная церковная утварь. Гербы именитейших французских родов украшали предметы домашнего обихода. Неожиданно у Брюнелли появлялся новый столовый сервиз в несколько сот предметов. На одном из трех роялей расстилались церковные ризы. Что же касается Жоржа и Дианы, то другой такой дружной пары просто не сыскать. Ги уже разучивал на своей скрипочке небольшую сонату. И генералы, столоначальники министерств, депутаты, дипломаты, банкиры, дельцы вечером после обеда восхищенно слушали довольно бойкое пеликанье молодого Моцарта, как его звали домашние. Аплодисменты. А как Диана умела материнским чуть заученным жестом положить свою голую руку на голову ребенка. «Пора спать, мой мальчик». Мать, стоя около маленького скрипача вундеркинда, была неотразима. Художник Роль написал ее портрет, который был выставлен в салон «Д'Артист Франсе». Волосы госпожи де Нетанкур стали ярко-рыжими. Она говорила, что Жорж должен был бы быть министром, и очень досадно, что для этого необходимо сначала быть избранным депутатом. Кстати, нет никаких причин, чтобы не попасть прямо в министра, не будучи депутатом. Жорж будет первым, который пойдет против этой нелепой традиции. Вот и все. Разве Ришелье сначала был депутатом? Нет. А между прочим, он отлично умел распоряжаться французскими делами, и в Нетанкуре, где он провел ночь, была прибита доска как раз в той комнате, которую отводили его преосвященству. Кстати, ее больше не отводили его преосвященству, от того, что политические друзья Жоржа не поняли бы этого. Приходится идти в ногу со временем. Диана вздыхала. Нет. Спасибо. Ей вовсе не хочется, чтобы Жорж стал членом правительства. Он только что подарил ей ожерелье из изумрудов. Сколько бессонных ночей оно стоило этому безумцу. Только она одна знает, сколько он работает, ее Жорж. Да, приходится, если хочешь жить на такую широкую ногу. Она, конечно, вполне могла бы обойтись и без этого. А вот я бы не могла. С гордостью говорила госпожа де Нетанкур. В конце концов, Роберт начал работать со своим зятем. Госпожа де Нетанкур могла говорить на эту тему без конца. Совсем другое дело. Он работает. Между нами мне это даже нравится. В нынешние времена молодой человек должен сам зарабатывать себе на хлеб. Эдуард никогда в жизни ничего не делал. Но теперь ведь не то время. И потом, когда мы познакомились, существовал Нетанкур, где Эдуард должен был вести себя соответственно своему положению. Собаки, лошади, связи. Наконец, у меня было кое-какое приданное. О, далеко не княжеское, но все же его могло хватить на несколько лет. Позже появились ростовщики. Генерал Дорж уже слыхал эту историю, но он был очень доволен, что Роберт работает. Из этого молодого человека мог бы получиться прекрасный наездник. «Да», — продолжала Кристиана, — «Роберт незаметно превращается в паразита. Правда, Жорж — человек широкого жеста, но вы сами понимаете, что он это делает для Дианы. Нетанкур, например, он подарил ей. Вы не подумайте, для нас это все равно». и особняк на улице Дофимон тоже. Ах, вы не знали, генерал? Он только-только купил его. Я должна сказать, что для человека его происхождения между нами Жорж совсем из простых. Это даже удивительно, какой он галантный. Конечно, Диана этому сильно способствует. Это ведь исключительная натура. Вы знаете, как мало она говорит, но улыбкой, совсем незаметным движением, она направляет его, и как он быстро схватывает. Конечно, в нем сказывается природная тонкость натуры. Он дает ей все, все для Дианы. Например, на днях за обедом. Он так занят, Жорж, что к обеду приходит, когда придется. Мы уже кончали. К десерту, как букет цветов, он принес ей пачку суэцких акций. Ку-ку! Генерал Дорж удивился. Ку-ку? Да, это немножко вульгарно. Но что же делать? 10 суэцких акций стоят одного вульгарного жеста. Жорж подкрался сзади к Диане и закрыл ей глаза пачкой акций. Вы, конечно, были в Суэце, генерал? Да, генерал бывал в Суэце. Англичане, те оказались куда умнее, чем мы с нашим Панамским каналом. Нет, госпожа де Нетанкур, не знакома с Лесепсами. Франсуа де Лесепс, строитель Суэцкого канала, скомпрометированный во время постройки Панамского канала. Она их видела несколько раз в Булонском лесу верхом. В сюртуках отец ехал впереди. Истребитель перешейков. Крупная фигура, да, фигура крупная. И он, конечно, ничего не знал и не понимал в делах, которые творились вокруг него. Но Жорж подарил Диане суэцкие акции. Суэцкие, за которыми ничего не числится. Ах, этот Жорж поистине золотое сердце. Кстати, Диане пришлось отказать няне. Да, она ее застала с лакеем в комнате Жоржа. Диана была возмущена. С ней чуть не сделалось истерики. Подумайте, у нее в доме. Роберт попробовал заступиться за англичанку. Надо же войти все-таки в ее положение. Что же ей в таком случае, знакомиться с мужчинами на улице и водить их в гостиницу? Диана устроила брату ужасную сцену. Что у него за тон появился? Пока няня у нее на службе, пускай устраивается как угодно. Во-первых, так, чтобы все было шито-крыто. Когда тебе платят, надо уметь себе кое в чем отказывать. Лакея не выгнали, только сделали внушение. Кстати, Ги уже настолько подрос, что нянька ему больше не нужна. «И вообще, — воскликнула Диана, — я не желаю, чтобы мой семейный очаг превращался в бардак». Передавая эту сцену своим друзьям, Кристиана говорила: «Дом терпимости». Жорж и Роберт были неразлучны. Их можно было видеть вдвоем на скачках у Максима. Жилеты Роберта задавали тон. Он выезжал на своих лошадях в Лонгшан. Кастильяны принимали его у себя на авеню Дюбуа из-за одной американки, которую он привел на обед к сестре. Американка называла его виконтом. Роберт сначала было удивился, но потом ему это понравилось, и Роберт превратился в виконта. Позднее, как бы в обратном порядке, Эдуарда произвели и стали называть граф де Нетанкур. И Кристиана велела выгравировать на своих визитных карточках скромную графскую корону. Титула она не прибавляла. Она считала, что излишне пускать пыль в глаза. К Ги приставили приходящую гувернантку, даму с неудачно сложившейся жизнью. Офицерская вдова, родственница министра Второй империи госпожа де Лоренс. Она водила Ги гулять в парк Монсо и следила за тем, чтобы он упражнялся на скрипке. Он едва умел читать и писать, но его уже научили декламировать станции о ветерке из шутов Микаэля Замаконса и серенаду из прохожего, пьеса Франсуа Копе. Госпожа де Лоренс не любила Копе. Она считала, что Копе плосковат. Господин де Лоренс был воплощением всех добродетелей. Он служил колониальным офицером, и хотя умер довольно молодым, вдова была намного его моложе. В бесконечных своих рассказах она не часто упоминала о своем браке и молодости, как будто жизнь ее началась вместе с вдовством. Примерно в 89 году, во время всемирной выставки, госпожа де Лоренс сдала одну или две комнаты. Не то чтобы она нуждалась, но одиночество ей было нестерпимо. У нее было немного денег, обстановка, фарфор, привезенный покойным капитаном де Лоренс из Французской Индии, а именно из Пондишери, и гранаты, доставшиеся ей от матери. Ги ничего не понимал во всех этих историях с наследствами, из-за которых она рассорилась с сестрами, родными и двоюродными. Словом, на семью свою она всех собак вешала, а между тем, какая грустная доля есть чужой хлеб и иметь дело только с чужими. В этом месте рассказа появлялись мосье и мадам де Мюнгбург. Ги много бы дал за то, чтобы ему показали их фотографию. Чета загадочная, как корсаж мадам де Лоренс, желтый в бордовую полоску. Она любила поговорить о своей бурбонской уродливости и утверждала, что в молодости она была похожа на Марию Антуанетту. Ги ни минуты не сомневался в том, что Мюнгбурги были преступниками из тех, которые занимают одно из первых мест среди знаменитых уголовных дел, и что на этот раз только близорукость полиции и протекция некоего безбожного сенатора, выгнавшего монахинь за пределы Франции, помогли Мюнгбургам спастись от позорного столба. Что именно мадам и мосье де Мюнгбург сделали плохого мадам де Лоренс, было довольно трудно разобрать. Несомненно то, что, будучи жильцами розовой комнаты, на редкость уютной они обманом вкрались в доверие мадам де Лоренс. Мадам де Лоренс, которая утешала мадам де Мюнгбург, пока мосье де Мюнгбург бегал за женщинами. А за женщинами он бегал. Потом они перестали платить за комнату. Наконец, мосье де Мюнгбург посоветовал мадам де Лоренс, куда вложить деньги. Посоветовал? Ха! Мадам де Лоренс вставала и начинала ходить взад и вперед по комнате, как настоящая Мария Антуанетта. Самое ужасное во всем этом было поведение мадам де Мюнгбург. Он что, обыкновенный лоботряс? Но она... Я не скажу, что она такое. Еще было дело с сундуком. У этих Мюнгбургов хватило нахальства прислать за своим сундуком. Мюнгбурша посмела даже упомянуть о судебном приставе. Дальше уж идти некуда. Вот почему после этого мадам де Лоренс все равно, пускай сплетничают, сдала комнату офицеру мосье де Флори. Человек воспитанный, приличный, лейтенант, блестящее будущее. Хватит с нее женщин, нет уж, не желает она с ними связываться. Дряни, мужчины совсем другое дело. Здесь опять начиналось загадочное. Мадам де Лоренс пролила много слез. Мосье де Флори занял у нее деньги. Он принимал у себя подозрительных людей. Бандитов должно быть, думал Ги. Наконец, нечего бояться слов. Лейтенант оказался просто сутенером. Ги точно не знал, что это значит, но пытался представить себе. Когда я вспоминаю, как он говорил о своей профессии, знамя, Франция, говорил, что жалеет, что не живет во времена империи, первой, конечно. Ах, какой прохвост, какой прохвост! И адвокат, конечно, сговорился с мосье Мюнгбургом, на которого она подала в суд. А о крахе униона и говорить нечего. Погибли ее последние сбережения. Ей пришлось продать почти всю обстановку и поступить к компаньонке. Как-то раз Диана застала госпожу де Лоренс во время представления кукольного театра, которое она устроила для Ги. Ги сидел остолбеневший. Глаза на лоб. Диана вошла в комнату в тот момент, когда Петрушка, зажав голову другой куклы под мышкой, драл ее и приговаривал. «Ага, попался, Мюнкбург, дрянь паршивая, я тебе покажу, как вдов разорять, а девку твою в Сен-Лазар сгною». Сен-Лазар — женская тюрьма в Париже. «В Сен-Лазар!» — Ги в крайнем возбуждении кричал с места. «В Сен-Лазар!» — и хлопал в ладоши. Очевидно, пьеса эта была ему уже хорошо известна. Диана не посмела сделать замечание госпоже де Лоренс, потому что та слыла довольно ехидной сплетницей, и потому что ей совсем не хотелось стать героиней пьесы для кукольного театра, которую госпожа де Лоренс пойдет разыгрывать в другом доме. Она попробовала расспросить Ги, но ничего не поняла из всего того, что он ей с воодушевлением рассказал о мосье де Флери и о крахе униона. Еще было много рассказов о плохом характере мадам Трюкер, у которой мадам де Лоренс служила компаньонкой. Она уходила от нее 10 раз и 10 раз возвращалась. И о том, как дочь мадам Трюкер жила в Одессе, и об открытках, которые она посылала из России, и о кожаном кошелечке, который она привезла в подарок мадам де Лоренс. Ги требовал, чтобы кошелек был ему показан. Он обожал запах кожи. Кроме того, существовал маленький Поль. Маленький Поль был сыном мосье де Валь-Амбруаз, а мосье де Валь-Амбруаз был сыном мадам Спарги. Мадам де Лоренс была одновременно компаньонкой мадам Спарги и гувернанткой маленького Поля. Ги ужасно хотелось бы познакомиться с этим маленьким Полем, у которого был такой хороший почерк. И такой он был умный, и у него были электрические игрушки. Потом мадам Спарги нашла мадам де Лоренс место у мадам де Версей, жены знаменитого де Версей и любовницы мосье де Валь-Дамбуаз. Не надо, конечно, об этом говорить, но Женевьева, дочь мадам де Версей, самая младшая, это дочь мосье де Валь-Дамбуаз. Какой симпатичный, какой воспитанный человек мосье де Валь-Дамбуаз, очень богатый. Он часто разлучался с мадам де Версей по долгу службы. Он был дипломатом. Мадам де Версей рассказывала мадам де Лоренс, конечно, не лично. Какой исключительный человек мосье де Валь-Дамбуаз, какой он рыцарь, именно в полном смысле этого слова «рыцарь». Он давал деньги на воспитание Женевьевы, на все. Женевьева ничего не подозревает. Госпожа де Лоренс не любила англичан. Случалось, что в пьесах кукольного театра, которые она импровизировала для Ги, мосье де Флери и мадам Мюнкбург были шпионами вероломного Альбиона. Фашода в свое время показала, что это за люди. Фашода — африканская деревня на озере Чад, оккупированная во время экспедиции капитаном Маршаном. Маршану пришлось отступить и сдать деревню египетским войскам, которым командовал англичанин Китченер. 1897 год. Ги очень хотелось бы разузнать поподробнее о Фашоде, но, высказавшись о капитане Маршане, который вел себя как герой, и прибавив, что это было в Африке, госпожа де Лоренс больше ничего по этому поводу сказать не могла. И Ги строил предположение. В его голове назревала смутная догадка, что все это имело какое-то отношение к краху униона. Вечером он засыпал, думая о маленьком Поле, о Женевьеве, о том, как это грустно, что мадам де Версей разлучает с мосье де Валь-Дамбуаз. В доме все время появлялись новые лица. Когда бывал народ, Ги любил сидеть в углу большого холла и рассматривать незнакомых. Приходили самые разнообразные люди, даже как-то раз китаец. Одет он был не по-китайски, а в смокинг был званый обед.